8 сентября зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам провел беседу с заместителем генерального директора Международного института идей Чучхе Хариш Гупта и другими главами делегаций и представителями организации по изучению идей Чучхе.